Антология русского рассказа. Товарищи. Радиоспектакль по одноименному рассказу Викентия Вересаева. Василий Михайлович сидел за стаканом чая у открытого окна. Он спал после обеда и только что поднялся, заспанный, хмурый. Спал плохо. Все время сквозь сон он напряженно и тоскливо думал о чем-то. Теперь он забыл, о чем думал, но на душе щемило. В голове неотвязно звучали две строчки стихов, бог весть чего пришедшие на память. Еще работы в жизни много, работы честные и святые. Василий Михайлович задумчиво и неподвижно смотрел в окно. Уже целых 2 года прожил я в этом крошечном местечке со смешным названием Слесарск. Они пролетели страшно быстро, как 1 неделя, а между тем воспоминанию не на чем остановиться. Дни тянутся за днями, скучные, бессмысленные, опротивившая служба, бесконечные прогулки по комнате, выпивки и тупая тоска, из которой нет выхода. Неужели так всю жизнь прожить? Принимай гостей, Василий Михайлович. Он увидел на улице 4 мужчин в белых фуражках, которые с раскрытыми зонтиками перебирались наискосок через дорогу к его квартире. Это были его сослуживцы Зубаренко и Иванов, врач Чуваев и учитель прогимназии Егоров. Теперь Василию Михайловичу вдруг стала мила его печаль. Он охотно остался бы с нею один. Что это, как вас редко видно? Вопрос теперь не об этом. Вот сколько воды с зонтов натекло, а? Вы лучше скажите, чаем нас напоите, пиво поставите? Ну, разумеется, что я с вашим братом без пива делать буду. Вот это по-дружески. Василий Михайлович пошел в кухню распорядиться. Когда он вернулся в залу, Иванов, смеясь и быстро расхаживая по комнате, рассказывал что-то. Его широкое добродушное лицо дышало весельем, но маленькие глаза смотрели по обыкновению жалко и растерянно. И вот я решил, хватит сидеть на месте. Надо хоть куда-нибудь выбираться. Ну, право же, мы тут закостенеем. Слесарь знаком до каждого куста. Вокруг все поля, поля, поля. Эх, куда податься? И выбрал я серебряные пруды. А что? Ну да. Сколько раз слышал о тех местах, а ни разу не видел. Ну, дорога, правда, не близкая, но чего-чего. А времени нам тут хватает, ведь правда? Ну, да. Надо быть с пользой им распоряжаться. Этот Иванов своей разговорчивостью меня спасает. Ну, что бы я без него стал делать с гостями? Впрочем, без Иванова они бы и не пришли ко мне. С тех пор, как все они, товарищи по университету, неожиданно встретились в Слесарске в роли скромных чиновников, между ними легло что-то неискреннее и натянутое. Василий Михайлович молча сел к окну. Пробел. Представь, Василий Зайцев, такая масса, просто удивительно. И смелые какие. Да вот как, идешь, а на краю дороги заяц. Возьмешь его за уши, встряхнешь, и опять пускаешь. О, ничего себе. Я там хоть и не был, а вижу, как наяву. Да, да, да, Чуваев, почти так. Едем мы с хозяйкой верхом. На дороге два зайца. Она кричит на них, чтобы спугнуть с дороги. А они оборачиваются. Убирайся к черту. Мы сами знаем, в какое время нам уходить, да? Экой дурище, а? Чего она обеспокоилась? Раздавить, что ли, боялась зайцев? Мы сами знаем, в какое время нам уходить. Ей-богу, славно, славно, Чуваев, да. Ну ты даешь, старина, насмешил. А что, зайцы — это здорово. Может, завести какого-нибудь такого маленького, хорошенького зайчонка от скуки вместо собаки, а? Ну, раз их так много, вернешься домой злой, уставший, а он ласково смотрит. Ничего, этот сидит, Егоров так радуется. Благодать. Что за остроумие, боже мой. И в подобных разговорах пройдет весь вечер. Но не молчать же, а больше говорить не о чем. Василий Михайлович это давно знал. Взгляды у всех были очень честные, симпатичные и до мелочей одинаковые. Заговори кто о чем серьезно, и его слова встретятся скрытой улыбкой, ведь все, что он скажет, давно уже прочитано всеми в таких-то и таких-то книжках.